Ленки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какую роль он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер моего автоответчика 783-0097. Дамы и господа, ladies and gentlemen, вы слышите голос Фрэнки, сумасшедшего Фрэнки. И не надо всматриваться в глубину сцены, все равно вы меня не увидите. Маэстро, будьте добры, фанфары! Дамы и господа, только на Северном Дожде все сезоны Фрэнки Шоу. Вся история болезни. Итак, каждое утро, каждое утро. Итак, приветствую вас, дорогие мои люди. Приветствую во всех временах и местах, где бы вы ни были и что бы сейчас ни делали. Приветствую всех желающих слушать и слышать, смотреть и видеть, думать и выдумывать. Ведь сегодняшняя истина, как известно, не в устах говорящего, но в ушах слушающего. Маэстро, маэстро, вы сегодня так забавно выглядите. Что это за шлем с огромным количеством проводов у вас на голове? А, виртуальный? Интригующе. Судя по всему, нас сегодня ждет действительно что-то необычное. О, прекрасно. Как слышу, первая подсказка для самых, что ни на есть, любителей заходить издалека. Просто замечательно. Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, сегодня у нас крайне мало времени, чтобы спасти мир. А задачи, как всегда, самые, что ни на есть, амбициозные, менее чем за час свинтить пробки голов жителей мира, или, по крайней мере, 50 тысячам ежевоскресно слушающих мое шоу, и выплеснуть их содержание наружу, предварительно жесточайшим образом взболтав, но это как водится. И все это означает, что сегодня я действительно задумал по-настоящему что-то ужасное. И насколько это действительно так, увидим, как говорится, по ходу истории. Старейший, новейший или наиновейший — это какие у кого пристрастия и в какую историю кто еще верит. Итак, дорогие мои, сегодня я намерен предложить вам самый что ни на есть жесткий секс. И ваше право приобщиться или одернуть руки, или вообще покрутить пальцем у виска. Я с нескрываемым удовольствием посмотрю, как кто-то из вас найдет в себе силы перевести приемники на другую волну после такого анонса. И честно скажу, сегодня каждый из вас как никогда прочувствует, за какие места истинные мастера словоблудия держат своих зрителей и ответят на вопрос, который, кстати, вы так часто стали задавать мне в последнее время. Талант — это божественный промысел или дело рук дьявола? И со всем этим мы действительно позабавимся сегодня, как никогда безжалостно и в высшей степени виртуозно. Что касается правил, то они неизменны, но близится, дорогие мои, тот час, Тот замечательный момент, когда я начну разыгрывать свой новый на 100% сорвиголовный альбом с 30 совершенно безбашенными историями, так заботливо подобранными моим администратором Борисом Велиховым. 30 часов сплошного шока и потрясения, дорогие мои, плюс знаменитая пресс-конференция, срывающая с моего лица почти все бесчетные маски. Одним словом, следи за рекламой, дорогие мои, что еще надежнее, просто запрограммируйте свои будильники на это время и сможете стать обладателями этого шедевра, как говорится, еще тепленького, только-только с наковальни. Итак, дамы и господа, сегодня мы будем говорить на довольно сложном, жестком и до невозможности прямом языке, а до чего доболтаемся, увидим и вздрогнем, и, возможно, даже секулируем трамбах-тарарах. Не мог не произнести этого ужасного для радиоэфира слова, уж простите, и забрызгаем экраны своих телевизоров. И это еще цветочки, дорогие мои, плоды будут дальше и ниже и глубже. Маэстро, минуту счастья, пожалуйста, шоу-то! Куда, где море только на серебряном дожде. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Со смертью играю, смелый дерзок мой трюк. Привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радуюсь. Сегодня ты именно Майкл Джексон. Дэнис Купер. Марлен Мэнс. Марлен Мэнс. Чучули. Сава Гарда. Слушай, я скрипну, дам в ложах вздохну. Даже с улыбкой навстречу. Итак, дорогие мои, сегодня, как я и обещал, мы прокатимся по циферблату Silver Rain, как говорится, с ветерком, и вы даже глазом не успеете моргнуть, как час уже окажется за плечами. Если вы угонитесь за мной сегодняшним, то вам, как говорится, и приз не понадобится. Если нет, то оставайтесь на связи и будьте в курсе всего, что произойдет в финале гонки. Маэстро, а где мой шлем? Ага, серебряный, вот он. Прекрасно, с языками пламени, просто замечательно. Итак, раз, два, три! Просто замечательный звук. И весь офис дождя уже в выхлопах газа. И, как говорится, какой аромат, вы только вдохните. Ну что ж, маэстро, пришла пора отстегнуть громоздкие прицепы прошлого. Все лишнее за борт, дорогие мои, и вперед! Со скоростью 300 километров в час устремимся навстречу самой главной загадке на свете. Крутой поворотик, дорогой мой! Маэстро, согласитесь, когда плечо на повороте касается асфальта, в голове почему-то ни одной мысли. Вы не замечали? Итак, дорогие мои, вот оно, самое безбашенное реалити-шоу. И почему самое, спросит сейчас кто-то из вас, а потому что оно касается каждого из нас в отдельности. Оно не выдумано, и прямо сейчас кто-то из вас находит, считывает, сканирует все необходимые смыслы, верно? Итак, дамы и господа, вот он, я. Тот, чьи противоречия так глубоко укоренившиеся в моей психике, и от которых я так старательно стараюсь сбежать, объясняются прежде всего происхождением. Ведь я рождаюсь от смешения кровей восточной и западной, европейской и азиатской. Отец полугавайец, полукитаец, крайне неуравновешенный, с дурными и тотально разрушительными наклонностями, наркоман, сексуально невоздержанный маньяк и стопроцентный дебошир. Мать супер талантливая стриптизерша с потрясающей фигурой и внешностью, с глазами на всю верхнюю половину лица и губами на другую половину. Она приезжает в Бейрут из Англии. Естественно, на легкие заработки, динамичная, темпераментная, ненасытная, вульгарно-хлесткая. И, надеюсь, вы уже видите, как в чисто символических трусиках она уже вращается безумным пропеллером вокруг пилона в баре «Серебряный дракон». Вау! С мужчинами, сидящими в зале, в этот момент творится что-то просто невообразимое. Ветер от ее вращения просто вдавливает их в кожаные кресла. И с каждым из них в отдельности можно играть в Серсо. Надеюсь, вы знаете эту старую детскую игру, когда на колышки, торчащие из земли, набрасывают колечки. И вот вместе с другими потрясающе красивыми, словно куколки девочками, она уже вытаскивает зубами 50-долларовые купюры из ширинок своих зрителей, куда те их специально засовывают. И это выглядит так символично и так философски неопровержимо, верно? Итак, дорогие мои, самое главное событие в моей жизни происходит в Бейруте, как вы видите. И вот мои родители уже взбивают меня в свой оригинальный коктейль, добавляя по вкусу специи своих национальных ароматов. И в итоге вот он, я. Тот, кто до сих пор не может разобраться в том, что он такое и где его родина. На календаре середина 60-х, ранняя осень, возможно, именно она наталкивает моего отца на мысль дать мне это крайне своеобразное имя, означающее что-то типа легкой прохладцы. И вот мне уже 17, мои родители уже 10 лет как разошлись, кто бы сомневался, с их-то темпераментами. Я уже 8 лет живу с матерью в Нью-Йорке, где бросаю школу из-за дислексии, уже вогнавшей меня к тому времени в жуткие комплексы. Не могу воспринимать печатный и письменный текст. Ручку держу только в левой руке, что страшно сковывает меня перед сверстниками. Но зато как я играю в хоккей, вы только посмотрите! Уже со второго класса мечтаю стать профессиональным хоккеистом, потому что уверенно чувствую себя только под маской в воротах своей команды, и неважно, сколько раз я получу шайбой по морде, разрисованной, кстати, под физиономию дьявола, ну, видите... Нет, я первоклассный вратарь, непробиваемый, за что приятели по команде уже дают мне прозвище «Стена». Учусь я, мягко скажем, неохотно, а кто из мальчишек учится охотно, имея такое грандиозное увлечение... И вот с диагнозом беспросветного двоечника и тупицы я уже выброшен за школьные стены. И волна житейского моря уже несет меня дальше. Как вы видите, от мечты о хоккее остается только заточка коньков в спортивных магазинах, чем я какое-то время занимаюсь ради заработка. Потом варю спагетти в итальянском ресторане, подстригаю кусты и деревья. А душа-то, конечно же, просит чего-то большего, чего-то более светлого, верно? Спасти мир, Трам-Тарабах! Маэстро, прибавим газу! Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа. Сегодня, как известно, быть нормальным означает быть ненормальным. Или, по крайней мере, немножечко сдвинутым. Этот лозунг «чем ненормальнее, тем нормальнее» сегодня звучит все более и более убедительно. Верно? Маэстро, вы, я вижу, уже передохнули. И согласитесь, ощущать между ног такую мощь дорогого стоит, и с чем, интересно, такое может сравниться? И, как всегда, ваши версии, дорогие мои. Ну что, на счет три. Раз, два, поехали! Маэстро, сколько у вас на спидометре? 300! Прекрасно, тогда прибавим еще 60 и увидимся за облаками! Итак, дорогие мои... Понятно, что людям прошлого поколения, нашим родителям, крайне сложно принять эту установку. Для них земля — опора. По ней ходят, ее пашут, на ней потеют, верно? Для нас же, для их детей и внуков, земля уже не точка опоры или еще более продвинута, не точка сборки, верно? И помимо нее существует масса других пространств и возможностей, или я просто говорю не с тем, с кем надо... И кто-то, конечно же, вместе с орлами уже летал на крыльях Кастанеды и подчитывал древние даосские и тантрические трактаты. Кто-то уже, надышавшись парами радости, уже танцевал под ритмы Ошо. И вот я уже посещаю школу сценического искусства, как вы видите, это, мне кажется, довольно естественный выбор. С детства страдая виртуозным набором комплексов, моя психика чувствует себя нормально только под маской, как я уже говорил, только будучи спрятанной. И на сцене театра мне нравится как нигде. Сами посудите, вроде бы я и не я, одновременно. Вот это трюк! Мое появление на экране, честно скажу, не отличается особой оригинальностью. Оно не походит на дебют сверхновой звезды. Я начинаю с рекламы одного легендарного напитка. где с наслаждением потягиваю из банки жидкость, которая, как никакая другая, на 100% является воплощением пустого рекламного стиля жизни, потому что совершенно не утоляет жажду, но напротив, только распаляет ее. Потом малюсенькая роль в кино, суть которой во фразе «Эй, леди, можно мне принять душ в вашей ванной комнате?» Ну вот, заметив меня в этой ролюшке, скандально известный режиссер Джон Палмер уже приглашает меня в свой театр, выпускает на сцену, украшая мной эротические фантазии многочисленной гей-публики, у которой я имею просто феерический успех. И вот в 86-м, сплюнув бессмысленную жвачку всего, что к этому моменту сживалось в моей жизни, я уже сажусь, как вы видите, на своего роскошного японца и с ревом устремляюсь в Голливуд. Один из моих очередных отчимов — Пол Аарон. А моя мама по-прежнему пользуется популярностью, состоит в штате этой фабрики беспросветной лжи, пристраивает меня к одному проворному агенту. И вот коловращение жизненных декораций, ролей, кинокартин, лиц, мест проживания, привычек, масок, женщин и вообще людей такое мощное, что я, как вы видите, уже рискую остаться чуть ли не без волос на голове. И вот я уже привыкаю к тому, чем сегодня никого уже не удивишь: к ежедневной выпивке, наркотикам, крайне безответственным и виртуозно непродолжительным связям, конечно же, ночные ревущие, срывающие кожу с лица выхлопа агрессии на мотоцикле с орущими наушниками в ушах и обязательно под кайфом. Маэстро, вы еще здесь? Удивительно, но приятно. Подбавим газу, дорогой мой. И вот, дорогие мои, включая свой телевизор, вы уже натыкаетесь на объявление. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня утром наш оператор стал свидетелем красочного инцидента с участием молодого, но уже крайне известного голливудского актера. Поворачивая на скорости 120 км с Paradise на Хелл-стрит, он внезапно проделал, как вы видите, головокружительное сальто в воздухе и приземлился в голливудском госпитале со сломанной лодыжкой. И вот, выйдя из больницы, я уже покупаю на Сансет-бульваре бас-гитару. И в двухэтажном гараже уже впадаю в состояние, близкое к трансу, бренча одному мне понятной мелодии на гулкой четырехструнке. Однако не стоит упускать из виду, дорогие мои, что я вообще-то приехал в Голливуд не для того, чтобы гонять на мотоцикле и оттягивать жилы у стонущей басом плоскогрудой девчонки. И тот факт, что я вообще каким-то образом задержался здесь, уже говорит о чем-то, верно? Но все это тема моих следующих выходов, дорогие мои. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой вы будете проснуться в тренде сегодня утром, и свой контактный телефон. Шумахер, великолепная версия, спасибо, дальше. Кажется, да. Что это Шумахер. Шумахер. Привет, Фрэнки, да. Сегодня ты в роли Тома Круза. Том Меня Круз. Зовут Наталья, мой номер 9. Итак, дорогие мои, конечно же, все мы крайне легковерны, когда речь заходит о вере в наши собственные выдумки, верно? Ведь все мы живем в эпоху постмиллениума, постмодернизма, в обществе тотального потребления, где все, включая нас самих, существует только для того, чтобы все это овеществлять, делать собственностью, выхолащивать и по износке отшвыривать в сторону на рынок секонд-хенда. И понятно, что это касается далеко не только вещей, даже не только чужих людей, но и некогда горячо любимых и даже родителей. И в этом контексте размышления о том, что наш мир — это повсюдушный лохотрон, на котором всех разводят и содержат только с одной единственной целью — это чья-то пища, не покажется слишком странной и запредельно тошнотворной? А? И как всегда интересно, к чему я клоню, верно? Маэстро, время расслабить наших зрителей и пригласить на танец. Белый, черный, красный, голубой, совершенно без разницы, прошу вас. О, о, прекрасно. Вы просто замечательно все поняли. И у кого интересно, хватит смелости составить мне пару, дорогие мои. Уверяю, если вы женщина, то я удержу вас в любом зашкале эмоций. Если мужчина, то, как говорится, давайте посоревнуемся в том, чтобы заплести ноги друг друга до беспомощного падения на спину. И как всегда интересно, кто сверху, верно? Ведь в парном танце с женщиной я, как известно, мужчина, а в танце с мужчиной женщина, и более того, женщина его самые неизбыточные мечты. Если у кого-нибудь интересует более широкое видение партнерских отношений, то и за этим дело не станет. Вы только признайтесь, что вам это интересно, и все произойдет само собой. И вот в качестве моих бесчисленных любовников журналисты уже называют и Ливера Феникса, одного из моих самых близких друзей, и киномагната Дэвида Геффена, который уже предлагает мне создать гомосексуальную семью, затем бесконечные слухи о моих романах с режиссерами, с которыми я работал еще на заре своей кинокарьеры. Спустя пару лет все эти сплетни разобьются, а сообщения о моих романах с Камерон Диус, Рэйчел Уайс, Амандой Декадены. Агентство светских сплетен Фэмос уже сообщает, как вы видите, что я вот уже 2 года знаком с Амандой, но близки мы стали только недавно. И это так забавно звучит, согласитесь, откуда Фэму узнает, когда именно мы стали близки, верно? Держите ритм, дорогие мои, и спинку тоже, шаг в сторону, шаг назад, прекрасно, просто замечательно. И понятно, что если ты бросаешься в пучину опровержения всей этой лжи, которую ложью-то назвать уже нельзя, но максимум игрой, забавой, шуткой, верно? Если клюешь на эту жвачку, то просто подкармливаешь чью-то игру. И вот, глядя на меня, одни уже говорят, что я непомерно умен, другие, что я бесконечно туп и скушен, что мне не помешала бы дополнительная имплантация мозгов, что я персонаж, как уже говорят в Голливуде, с хорошим бзиком, который отказывается от съемок, а заодно и 10 миллионов долларов просто ради того, чтобы совершить убыточное турне по Европе со своим фольк-рок-трио «Докстар», которое, кстати, просто невозможно слушать. Потом Голливуд приходит в немой шок, узнав, что я отказался сниматься вместе с Де Ниро и Ал Пачино в знаменитой «Схватке». Мне предлагают в этом фильме роль, которую в итоге сыграет Вэл Килмер. Ну, вы помните. И как вы думаете, чем я мотивирую свой отказ? Тем, что занят в периферийном канадском театре, репетируя изначально провального Гамлета. Ну, абсолютный кретин, как все мы понимаем. И вот из-за своих пагубных привычек из жизни уже уходит мой лучший друг Ривер Феникс. И после этого события я окончательно завязываю с наркотиками, как вы видите, завожу себе постоянную подружку, и мы уже ждем первенца. Ну вот, в Лондоне на съемках уже раздается звонок, я поднимаю трубку и слышу один сплошной вой. Дженнифер рыдает в трубку так, что я чувствую ее слюну на своем лице. И ничего не могу разобрать, и мурашки уже бегут по моей коже. Одним словом, не вдаваясь в подробности, скажу, что мы его потеряли. Раз, два, три, прыжок, дорогие мои, и в шпагат! Великолепно, просто здорово! Через полгода Дженнифер также оставляет меня, насмерть расшиваясь в своем джипе в состоянии алкогольного опьянения. Спустя год я узнаю о смертельной болезни своей сестры, потом разбивается самолет, на котором летит одна из моих лучших подруг, и еще через полгода скоропостижно и совершенно непостижимо для меня умирает сыгравшая мою возлюбленную замечательная актриса и мой уже успевший стать очень близким друг. Ритм, ритм, дорогие мои! Маэстро, подбавьте парку! 6, 8, 10, 12, шпагат! И на руку, великолепно! Я, конечно же, реагирую на этот небесный камнепад, как кажется, крайне адекватно. Меня пронзает мощный психический срыв, дорогие мои, тотально вышивающий меня из реальности на несколько лет. И теперь следите за дыханием, дорогие мои, ведь загнанных лошадей, как известно. Но не будем преждевременно сгущать краски. Шоу-тайм, дорогие мои, шоу-тайм! Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Да. Это Дмитрий. Да, Дима. Похоже, что ты сегодня в роли Микки Рурка. Микки Рурк, спасибо, Дима, за эту версию. Дальше. Ты сегодня в роли Киану Ривз. Киану Ривз, не в первый раз эта версия. Дальше. Влад. Киану Ривз, опять спасибо, Влад. Итак, дамы и господа, возможно, вы видели этот чудесный трюк, когда палку бросают собаке, она отвлекается на палку. Когда же палку бросают льву, он смотрит не на палку, Он смотрит на того, кто ее бросил. Он смотрит не на следствие, но на причину, в суть, в источник. И опять интересно, а это-то сейчас к чему, верно? О, маэстро, просто замечательно. Очередная смена декораций, и вот в виртуале моей сегодняшней жизни уже проступает центр какого-то огромного города, причем в час пик, просто великолепно. Но все люди вокруг почему-то словно застыли в стоп-кадре, просто виртуозно. Спасибо огромное, дорогой мой. И каждый замер в той позе, в какой застала его эта пленительная мелодия, ну разве не потрясающе? И вот я уже прогуливаюсь среди вас, дорогие мои, застывших словно памятники. И у вас на лицах такое потрясающее разнообразие эмоций и переживаний, в головах такие удивительные слепки мыслей, планов и фантазий. И оказаться внутри этой удивительной возможности перематывать все наше коллективное кино вперед или назад, оставлять в стоп-кадре, вырезать один или другой кусочек, менять местами, стирать или заполнять пустоты выдумкой, так фантастически необычно, верно? И вот я уже перематываю, как вы видите, или даже вырезаю из нашей совместной истории все эти страшные куски войны и революции, или отматываю пленку с той или иной авиакатастрофой, чтобы люди могли купить билет на другой рейс, трам-тарарам. А вот, кстати, я тоже один из вас, слегка смазанный в фотографическом снимке и, тем не менее, зафиксированный в ревущем полете на своем мотосайкле. Тот, на чьих счетах в банках числятся миллионы, и кто, обеспечив себя на несколько жизней вперед, совершенно не помышляет о том, чтобы купить себе парочку стильных костюмов, завести шофера, купить пару-тройку замков или лазурных побережий. Кто, как бомж, неделями не меняет одежду, и вообще, с точки зрения морали, по которой все делится на правильное и неправильное, психиатрии, которая все разделяет на здоровое, больное, или социальной точки зрения, оценивающей все, исходя из наличия социальной ценности или ее отсутствия, абсолютный безумец. Персонаж, мозг которого терзает самая бессмысленная пульсация из возможных вопросов: «Кто я такой?» И ради чего все это? Чего я достиг, заработав все эти неисчислимые миллионы? Ведь у последней рубашки, как известно, нет карманов. И зачем каждое утро я придумываю все новые и новые теории относительно смысла всей этой круговерти и мучительно пытаюсь разобраться в причинах всех этих бед, какими судьба осыпала меня с ног до головы? Конечно же, время от времени, как, возможно, и кое-кого из вас, меня посещает желание, пользуясь своим статусом звезды, проорать миру: «Эй, люди! Опомнитесь, не надо войн и наркотиков, не пейте много алкоголя, не ездите без ремней безопасности, будьте ответственными за то, что творите со своими женщинами и детьми, дорожите друг другом, пока Всевышний дает вам время пожить бок о бок». Но все это так смешно звучит, верно? И вот, лежа на диване в очередном мотеле, я снова переключаю телевизор с канала на канал, и уже в миллионный раз какой-нибудь герой заправляет автоматическую винтовку новый магазин и произносит с усталой хрипотцой: «Смотри, детка, сейчас будет круто!» И мозги очередной жертвы снова на стене дома. И кроме скуки, это ставшее общим местом однообразие не вызывает уже никаких эмоций. И вот наутро я снова запихиваю свои тряпки в чемодан, который закрепляю к багажнику своего двухколесного дьявола-хранителя, и в течение дня меня уже видят в нескольких штатах одновременно. И сколько это еще будет продолжаться, известно только главному архитектору, но вы понимаете. Или, может, у вас есть какие-либо версии по поводу развития этого сюжета? Шоу-тайм, дорогие мои! Шоу-тайм! Ladies and gentlemen! Каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! В какой же роли он сегодня? Номер моего автоответчика 783-0097. Фрэнки, привет. Да, привет. Это Ирина. Да, Ира. А ты сегодня в роли Киану Ривза. Киану Ривз, была версия уже. Привет, Фрэнки, дальше. Меня зовут, да, Аня. Да. Неужели ты сегодня этот знаменитый очкарик Нео по имени Киану Ривз? Спасибо, Аня. Дальше. Да. Это, скорее всего, парень из нашего двора, Сильвестр Сталлоне. Сильвестр Сталлоне, спасибо огромное. Итак, дамы и господа, возможно, кто-то из вас и сравнит сейчас мое сегодняшнее шоу с трактатом по восточной философии. в котором главное действующее лицо говорит о себе только в третьем лице, как о некой функции, роли. Персонажи, фокусирующим некие смыслы и достижения, но истинный «я», как хочется думать, не имеет ни имени, ни звания, ни статуса. И благодаря этому мой успех не может поймать меня. Понимаете? Чтобы присвоить и подчинить, и заставить плясать под свою флейту, как одного известного героя. И если надо, то я очередной раз могу отказаться от предложенной мне игры или очередной соблазнительной роли и слиться воедино со своим железным Росинантом и опять, как было уже не раз, раствориться в его скоростях и выскочить за пределы правил этого беспросветного массового помешательства. И вот долго ли, коротко ли? Меня уже приглашают, как вы видите, в одну экспериментальную и поначалу крайне малобюджетную картину, в которой предлагаю сыграть одного в конец загнанного парня. Маэстро, upgrade, please. И кровь снова разбрызгана по стенам! Прекрасно! Просто замечательно! И, как говорится, добро пожаловать на территорию перемен, дорогие мои! И вот оно! Это фантастическое зрелище, что после выхода на экраны всколыхивает такие глубинные пласты современных тенденций, так заводит философски настроенную молодежь, что на свет, как грибы после дождя, уже начинают выпрыгивать наиновейшие жизненные идеологии и общественные движения, и на данный момент эта грандиозная трилогия провозглашена чуть ли не главным явлением, подведшим черту под всеми изысканиями и идеологиями 20 века. И, как говорится, добро пожаловать в обнаженную реальность, дорогие мои. В так называемую «Матку мира», описать которую не так уж и сложно. И вот вам несколько правил, каким следует следовать, чтобы достойно и максимально успешно отыграть свои роли на этой сцене. Во-первых, всегда будьте понятны. Убедитесь, что все ваши цели такие же, как у остальных, и проследите, чтобы ваше мнение исходило от признанных большинством авторитетов. Второе, чем больше предметов вы сможете приобрести в течение своей жизни, тем выше будет ваш статус в глазах других, особенно если это вещи бесполезные. В-третьих, главный побудительный мотив для всех объединенных матричных иллюзий — это нравится. Чем большему количеству людей мы нравимся, тем важнее для них мы становимся, верно? И конечной целью для всех без исключения является достижение Великой Троицы — успех, богатство, слава, на вершине которой власть. И теперь следите за моими жестами, дорогие мои, как следствие за напряжением мыслей. Вот, добившись через достаток и успех обожания и зависти мира, мы уже знаем о своем превосходстве над остальными, и наша вселенная уже скреплена семью смертными добродетелями. Я совсем не оговорился, как вы понимаете, именно семью смертными добродетелями. И что это такое, спросит сейчас кто-то из вас. И повергнет меня тем самым в магико-столбнячный ступор, хотя чем черт не шутит, возможно, вы действительно не знаете об этом. Ну, во-первых, это жадность. То есть импульс к накоплению собственности, будь то деньги, пища, сексуальные партнеры, ведь страсть к сексуальному удовлетворению, несомненно, относится к добродетелям, разве нет? Ведь чем больше людей удалось трахнуть, тем выше самооценка. А чем выше самооценка, тем большую власть человек ощущает над другими. Разве не так? Зависть заставляет нас стремиться к тому, чем мы еще не стали, и это тоже добродетель, или вы думаете иначе? Ведь все лучшее в нас служит только одному, чтобы напомнить менее достойным об их ничтожности. Или я не прав? И это, в свою очередь, заставляет последних покупать, выпрашивать, красть или даже отнимать с оружием в руках все то, что позволяет быть не хуже первых и в конечном счете становиться такими же, как они. Лень — это вообще самая большая добродетель, и усилия большинства в стремлении подняться по социальной лестнице к более высокому и более властному положению направлены только на одно, чтобы в итоге ничего не делать и ничем от первых не отличаться. И если весь этот трёп не выглядит достаточно убедительным, дорогие мои, чтобы стереть эту безумную компьютерную игрушку, как говорится, в пыль, то, прошу прощения, не смогла. И у вас, несомненно, есть, будут и не могут не быть свои версии на этот счет, дорогие мои. И, как вы понимаете, продолжая в подобном духе, мы можем договориться до предельного препарирования и, как следствие, абсолютной аннигиляции. И, конечно же, есть смысл притормозить, чтобы хотя бы частично спасти это величайшее произведение искусства. А то у моего маэстро уже дым валит из ушей. Шоу-тайм, дамы и господа! Слышите голос? Фрэнки. Это лицо. Сумасшедшего. Фрэнки. Меняется грим. И не надо всматриваться в глубину сцены. Все равно вы меня не увидите. Оно станет совсем, совсем, совсем другим. Занавес. Сочини для нас пьесу, где каждый, кто жив, герой. И солги, что финала не будет, и заново, заново нас фальшивой пленяй мишурой и правдивой игрой. Энди Клеменс, программист, Сан-Франциско, США. Мы сами являемся творцами образов, которые спустя время приходят к нам с экрана. Мы сами создали Майкла Джексона, Арнольда Шварценеггера, Мухаммеда Али и так далее. Каждый из нас — творец всех существующих ныне зрелищных феноменов. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Фрэнки, меня да, Ника зовут, это да. Николас Кейдж. Николас Кейдж, спасибо, дальше. Да, привет, Фрэнки. Привет. Самое удивительное это то, что абсолютно непонятно, что же будет дальше. Фрэнки уже не такой уж маленький. Не такой непонятно, уж маленький, что, да. Женится, не женится. Может быть, просто купит хоккейную команду какую-нибудь. Вот так вот. Так что желаю тебе всего самого лучшего в твоей дальнейшей карьере. Пока. Спасибо. Дальше меня слушаем. Меня зовут Наталья. Да, Наташа. Ты, наверное, сегодня Квентин Тарантино. Квентин Тарантино. Спасибо, Наташа. Итак, дорогие мои, вот моя сегодняшняя довольно жесткая шутка уже фактически достигла своего финала, как вы видите. И уже прозвучало слово, которое ни в ком из вас уже не оставляет сомнений. Я так думаю. Маэстро, прошу вас, не надо больше всех этих шумных и до ужаса обнажающих нашу реальность фокусов. Сделайте финал максимально тихим, безыскусным и максимально лишенным виртуозности, что, как известно, совсем не в стиле Фрэнки Шоу. И тем не менее, прошу вас. О. Прекрасно. Просто замечательно. И звук вашего фортепиано разносится в пустом холле офиса серебряного дождя, словно одинокие капельки, разбивающиеся о землю совершенно переинсталлированной реальности. Спасибо огромное. Итак, дорогие мои, вот она. Та самая матрица, наделавшая так много шума в головах столь чутких к движению времени молодых людей и предоставившая их пытливости блистательно-попсовый образ обобщения, с помощью которого некоторые из них действительно приобщились к вопросу: что же мы, черт возьми, такое? И что это, собственно, за игра такая, в которую все живое оказалось вовлеченным и теперь вынуждено играть? Каждый в силу своего таланта, умственных способностей, физических данных, в силу своего темперамента, харизмы или что мы там еще о себе думаем. Являемся ли мы хозяевами этих своих ролей? Сами ли принимаем решения в этой игре? Кто здесь придумывает правила и кто кого держит за дураков, танцует или еще более философски, кто кого спит? Не могу сказать вам на 100% точно, раньше этого вопроса не задавал никто. Мы первые. Потому что отвечать на него, кроме нас, больше некому. Именно поэтому только наш ответ и сработает. Помните фразу, сказанную очаровательным буддийским мальчиком в первой серии трилогии? «Ложки не существует». Все, прошли те времена. За окном новое тысячелетие, время глобально-информационных технологий и ошеломительно-катастрофических перемен, скорости которых настолько высоки, что формы сознания меняются уже прямо на глазах, как в кино или компьютерной игре, трансформируя собой и нашу с вами реальность как таковую. Ведь стабильности, как кто-то из вас, вероятно, уже заметил, нет и не может быть ни в чем, и совершенно бессмысленно гнаться за ней. Нет таких скоростей, которые позволили бы нам присвоить ее. Старые схемы и представления о природе вещей больше не работают. Мир уже иной. Прямо по ходу игры, меняющий свои правила, легко трансмутирующие себя в свои собственные противоположности и так легко, словно масло, намазывающий нас самым распространенным диагнозом среднего жителя современного мегаполиса на хлеб непроходимой депрессии. От усталости и загнанности, от невозможности просчитать всю эту кошмарную многоликость мира. И большинство людей никогда так и не решатся на эту игру и вообще не задумаются над этими вопросами, как и не усомнятся в адекватности своих представлений о природе всего того многообразия явлений, что проступает перед их взором. Ведь ложь, как известно, гораздо удобнее правды. А иллюзия гораздо более позитивна и жизнеутверждающая, чем реальность как таковая, верно? Вот что такое матрица. Игрок-виртуоз, тягаться с которым совершенно бесполезно, хотя по молодости у кого-то из нас, и слава богу, и ветер нам в спину, есть иные, дерзкие, совершенно противоположные версии. Но противник, согласитесь, действительно достойный. С фантастической и просто потрясающей виртуозностью инкрустированный обман, трижды вложенный сам в себя, истинное чудо, подлинный шедевр. И по большому счету самый большой наш друг и защитник — потребительская цивилизация, находящаяся в пике своего развития, хотя так хочется сказать в пике, мир тотально примитивных индивидуумов, каковых большинство. Чувства и мысли которых просчитаны до мельчайших нюансов и которых устраивает такая реальность, именно поэтому она и такая. И здесь, говоря словами одного из героев, можно только указать на дверь, входить или не входить, съедать свою таблетку или нет, играть или не играть. Каждый будет решать сам, верно? Если мне удалось сегодня сообщить вам что-то новое, что кто-то из вас сочтет недостаточно претенциозным или сумасшедшим, и более того, даже пригодным для использования, тогда берите, наслаждайтесь и будьте счастливы. Если же, напротив, вы не найдете здесь ничего, что было бы полезно лично для вас, тогда наслаждайтесь поиском чего-либо еще, творите свое и будьте счастливы с этим. В любом случае, ложки больше не существует. Или у вас, как всегда, другие версии на этот счет? Шоу-тайм. потрясающие звонки. Итак, дамы и господа, закончился очередной тур Фрэнки Шоу. Пришло время торжественного провозглашения призера. Внимание, звонков было 89, не так уж и много, но не так уж и мало. Из них 31 правильный. И вот голоса тех самых счастливчиков. Слушаем автоответчик. И сегодня у меня трое. Бесподобный Фрэнки. Да. Сегодня ты такой же бесподобный Киану Ривз. Киану Ривз, конечно, следующий звонок. Вот Аня. Аня. Неужели ты сегодня этот знаменитый очкарик Нео по имени Киану Ривз? Спасибо, Аня. Следующий. Я догадался. Да. Ты китайский летчик Джоу Да. Это Катя. Особенно концовка мне понравилась. Итак, дорогие, Ольга, Аня и незнакомец, который не оставил своего имени или назвался Катей, в качестве приза сегодняшней игры вы получаете от меня, конечно же, «Серебряного дождя», мой персональный приз «Greatest Hits from Frankie», альбом пока еще с 20 лучшими программами. За ним можете приходить по адресу Петровско-Разумовская аллея, дом 12, метро «Динамо», в ближайшую пятницу с 17 до 20. Как всегда, я жду от вас писем и сценариев по адресу frankysobakasilio.ru. Это все формальности, которые я произношу каждую программу. Благодарю всех, кто настойчиво оставляет цветы и записки на охране офиса «Серебряного дождя». Будьте уверены, мне все передается лично в руки. С радостью сообщаю также, что сегодня я блистал перед вами в совместном проекте с Юлией Елохиной. Сценарий написан почти 2 года назад, но время, тем не менее, не стерло его актуальность. Обидно только, что Юлия исчезла из поля зрения Фрэнки Шоу. Теперь же пришло время вспомнить последнюю битву за свободу, дорогие мои, из грандиозной киноэпопеи «Матрица 1-2-3». И все эти до безумия стильные жесты и походки ее легендарных героев. И за пулеметом, несомненно, вы, дорогие мои. Так что будьте внимательны, самые главные герои на территориях своих персональных киноэпопей. Маэстро, прошу вас, обрушьте на нас дождь железных чудовищ. И, как всегда, последнее слово за вами, дорогие мои. Огонь! Меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки. Я люблю Фрэнки. Тебя, Фрэнки. Итак, дорогие мои, я очередной раз рад приветствовать вас на сцене виртуального театра. Сегодня я устрою для вас безобразную феерию сумасшествия. В эфире серебряного ливня. Я пел куплеты, читал гомерические смешные комические рассказы с безграничным адским голововращением. Лавертина Лоретти, еще одно и то же имя. Итак, дамы и господа, сегодняшнее мое шоу «Каждое слово» на вес золота. Надеюсь, ты опять слушаешь мое шевридарю в реальное Франкенштейн-шоу. Расхлябанно вихляя бедрами. Вот так, что женские глаза завязывались в узелок. И этот лозунг, чем нормальнее, чем ненормальнее, тем нормальнее, окончательно сорвет с меня крышу. У меня крышу. Маэстро, я так волнуюсь. Будьте добры. Скажи мне, милый ребенок, в каком ухе у меня жужжит? А вот и не угадал, у меня жужжит в обоих ухах. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе